Глава 25. Императорская вилла. Эдвард. Вот уже больше недели о Кейт ничего не было слышно. Эдвард ужасно злился на себя. Он опоздал. Герцог Тарренс думал о том, что, отправляясь в столицу, он не имел права оставлять Кейт одну в академии. Почему не забрал деву с собой, после того, как она вручила ему драгоценную книгу? Внутренний голос пытался спорить, выдвигал оправдание. Эдвард размышлял о том, что хотел предоставить Кейт возможность выбора. Он видел, что дева не хочет помогать драконам. Она совсем не рвалась восстанавливать башню, даже противилась этой идее. Почему? Он не успел это выяснить. Но если бы привез Кейт в императорскую резиденцию, тогда желание девы уже никто не стал бы учитывать. Как юная эрелианка может отказаться от своего великого предназначения? Она же Дева Ключ, ее имя войдет в историю. Несомненно, сопротивление Кейт восприняли бы как девичий каприз или откровенную глупость, но Эдвард прекрасно знал, что адептка Флауэр далеко не глупа, и он прежде всего должен был разобраться, почему она не хочет исполнить свое предназначение. Но нет, он был настолько взбудоражен артефактом, попавшим ему в руки, что умчался в столицу быстрее драконьего экспресса. А теперь Эдвард маялся, он проклинал собственную беспечность и самонадеянность. Каждая минута, проведенная в неизвестности о судьбе Кейт, сводила с ума, выжигала мозг каленым железом. Девушку похитили, она растворилась в портале. Первокурсники были напуганы, многие решили, что Кейт погибла в мерцающем лесу. Была съедена клыкастым груньоном или опутана ядовитыми волокнами искристого валежника еще до того, как очнулась после перемещения. Но за годы существования Академии адепты и преподаватели совершили тысячи экспедиций в мерцающий лес и всегда обходилось без инцидентов. Господин Киллоу и проректор, докладывая о происшествии, имели бледный вид. Эдвард метался по кабинету и рычал так, словно сам был клыкастым груньоном, готовым растерзать жертву. После небольшого расследования сомнений не осталось. Все говорило о том, что Кейт похищена магами из приспешников Туригона. Быстро выяснилось, что ищейкам магистра помогала леди Хлойс. Пользуясь своими полномочиями, она специально изменила расписание, а также поделилась информацией с магами. Предательский поступок администраторши взвинтил всю академию. Мадам была арестована и отправлена в тюрьму Лонгудама, так как в Файбридже, который находился гораздо ближе, темницы не было. Убитый новостями, Эдвард вернулся в Шартанит, где в императорской резиденции начали разрабатывать план спасения девы. В тот же день группы боевых драконов вылетели к северным границам империи. Туда же отправился дивизион лунных всадников, элитное и непобедимое подразделение имперского войска. Долгие годы отношения с Грандейрой находились в состоянии зыбкого мира, но теперь стало ясно, что войны не избежать. Правитель королевства, опасаясь гнева лунных драконов, использовал все свое влияние, чтобы воздействовать на магистра Туригона. Но тщетно. Коварный изгнанник использовал обычную для него схему и испарился в неизвестном направлении вместе со своим замком. Тем временем Великая книга предсказаний, лишившаяся своей очаровательной хранительницы, откровенно приуныла. Печать на обложке померкла, а страницы уже не сияли матовым золотом. Однако один из ученых, занятых переводом, доложил о появлении новой иллюстрации с текстом. На картинке Эдвард и лунные драконы увидели мужскую фигуру в черной мантии грандейровского мага. Мужчина стоял на площади в центре Вартуги около статуи с криопсами и напряженно смотрел куда-то вдаль. Текст пояснял, что через некоторое время Дева Ключ появится на площади, и у ее возлюбленного будет всего 10 минут, прежде чем малышку опутает магическая сеть Туригона и утащит обратно в таинственный замок магистра. «Через некоторое время, но когда? Почему так не точно?» — возмутился один из советников императора. «А как мы узнаем, кто ее возлюбленный? Кого мы отправим в Вартугу? Кто должен стоять на площади? Все пропало, мы не сможем спасти деву! Подождите, а вдруг герцог Тарренс знает, где нам найти этого парня? Эдвард, вы не в курсе, успела ли Кейтлин, то есть Эльбрунда, в кого-то влюбиться в вашей академии?» «Думаю, далеко искать не надо», — улыбнулся Арант. «Сам герцог Тарренс туда и направится. Давай, Эдик, действуй, не упусти момент». И вот уже трое суток Эдвард караулил на площади деву, которая стала ему дороже всего на свете. На поясе под плащом у герцога висели нунчаки, а на перевязи короткий, но дьявольски острый меч. Страх за судьбу Кейт обострил его чувства. Он вспоминал каждый миг их общения, каждый совместный эпизод. Снова видел все эмоции на прелестном девичьем лице, замечал трепетание длинных ресниц и искорки в дымчато-синих глазах. Он чувствовал ее маленькую ладонь в своей руке и снова прижимал к себе ее хрупкое тело. А то, как Кейт стояла в душевой, в сияющем ореоле своей невинной женственности. Эта картина постоянно всплывала в памяти и каждый раз ослепляла, как вспышка. Сейчас Эдвард был готов отдать все на свете, лишь бы иметь возможность снова стиснуть деву в объятиях, ощутить аромат ее кожи и волос. Наверное, его сердце выломает ребра от бешеной радости, когда он опять сможет обнять Кейт. Только бы не пропустить момент, когда она появится на площади. Часы убегали, магия таяла. Часть пришлось истратить на блокировку естественных человеческих надобностей, ведь Эдвард не мог отлучиться со своего поста. День сменялся ночью, а он истуканом все стоял и стоял на площади. К тому же большой объем магической энергии расходовался для удержания личины мага-грандейровца. Подданные королевства сновали по площади и бросали заинтересованные взгляды на высокого молодого мужчину. Эдвард ждал. Он верил, что книга не обманула. Еще несколько минут ожидания, и его милая девочка появится здесь. Кейт. Я открыла глаза и поняла, что снова лежу на кровати. Медленно обвела взглядом комнату. Ну вот, опять чужая спальня. Это даже не оригинально. Предыдущее портальное перемещение закончилось точно так же. Правда, теперь меня поместили в какую-то другую комнату. В отличие от моих предыдущих апартаментов, здесь в интерьере преобладали светлые оттенки. Стены были обтянуты жемчужно-серым атласом, поодаль стояло несколько белых кресел и низкий стол. Кровать под балдахином располагалась на подиуме, ее размеры впечатляли. Я утопала в пене сливочно-белого шелка, постельное белье ласкало кожу, и, похоже, предназначалось для особо королевской крови, настолько роскошным оно было. Ночная сорочка с изысканным кружевом порадовала бы самую привередливую принцессу. Но вся эта роскошь не могла затмить ужас моего положения. Я снова в замке Туригона и опять в роли бесправной пленницы. Сердце сжалось от горечи. Я зажала рот ладонью, чтобы не завыть в приступе отчаяния. Внезапно вспомнила нашу последнюю встречу с Эдвардом в его кабинете. Увидела всю сцену так ясно, словно опять перенеслась в тот день. Я вручила Эдварду книгу, а он в ответ притянул меня к себе, стиснул в объятиях и прижался губами к моей макушке. Тогда я не сомневалась, что вскоре мы опять встретимся, и больше переживала за свое будущее. Если бы в то мгновение я знала, что мы расстаемся навсегда... Я, наверное, вцепилась бы в Эдварда мертвой хваткой. Слезы заструились по щекам, дыхание сбилось. Какая же я несчастная и дура! Вот чего я стояла на краю площади, разинув рот и глазела по сторонам? Надо было побыстрее достать почтовый артефакт и вызвать Эдварда. А теперь уже поздно. Провалила такой хороший план. Я рыдала на кровати и заливала слезами королевское белье. Пыталась понять, что делать дальше. «А что тут сделаешь?» Уже наступило утро. Тонкие шторы волновались у открытой балконной двери. От окна тянуло прохладой и... очень знакомым ароматом. Можно подумать, я снова вернулась в долину ураганов, где в это время года все пропитано нежным и немного терпким запахом увядшей джакаранды. Вытерев слезы, я сползла с кровати и отправилась на разведку. Вышла на террасу и замерла от удивления. Открывшийся мне ландшафт был настолько изумителен, что я даже перестала плакать. На сей раз магистр перенес свой дворец в какое-то потрясающее место. Вокруг расстилались каскадные сады, расцвеченные осенью во все оттенки красного и желтого. Тут и там струились водопады, пылали огнем и золотом цветники. Так подождите. Точно такие же каскадные сады окружают императорскую виллу в долине ураганов. Я столько раз видела их на иллюстрациях в истории Реймонда и Анастасии. И что все это значит? Не мог же магистр с пожитками и прислугой перебазироваться прямо в Иролиан? Это невозможно. Кейт, негромко окликнули меня сзади, и сердце перестало биться. Этот голос я бы узнала из сотни других мужских голосов. Повернувшись, я метнулась назад и угодила прямо в объятия Эдварда. Впечаталась в каменную грудь, а милый герцог с готовностью подхватил меня. Я обвела его шею руками, а из глаз снова хлынули слезы и с удвоенной силой. «Кейт, милая, ты проснулась», — прошептал герцог. «Не плачь, малышка, теперь все будет хорошо. Наконец-то мы вместе. Как же я переживал за тебя, моя милая девочка». Мы застыли, крепко прижимаясь друг к другу. Какой сладкий миг. Радость была безмерной, фантастической. Она сбивала с ног, но я не могла упасть, так как меня держал в объятиях самый прекрасный мужчина на свете. Я так долго мечтала об этом моменте, и вот теперь свершилось чудо. Удивительно, но сейчас мы были одеты так же, как в нашу первую встречу в гостинице на Вишневых холмах. На мне ночная сорочка, на Эдварде белая рубашка и серые бриджи. Ах, нет, сначала мой герцог был без рубашки, и его идеальный торс произвел на меня неизгладимое впечатление. Я даже приняла мужчину за красавца-дракона. Я засмеялась. Безумное счастье заливало все вокруг солнечным светом. Мне казалось, все предметы в спальне излучают сияние, а на Эдварда смотрела, как на какое-то божество. Было страшно. А вдруг это сон? Если сейчас все исчезнет, и я снова останусь одна? Сердце дико барабанило в груди, горло перехватывало. Неужели мое приключение закончилось? И сейчас я здесь, в родной стране, а рядом любимый мужчина. Не могу поверить! Но Эдвард изо всех сил старался доказать мне, что это не мираж, а реальность. Он так сильно прижимал меня к себе. «Кейт, милая, чудесная, любимая моя. Эдвард, ты испугалась там, на площади, и она бросился на тебя. Ужасно испугалась. Извини, пришлось немного замаскироваться. Твоя волшебная книга подсказала, что делать. А ты неплохо меня приложила, Кейт», — рассмеялся Эдвард. «Наверное, отбила руку о мою челюсть». «Отбила», — сквозь слезы призналась я. «Ты прости меня». «Это ты прости меня, Кейт. Прости, что недооценил врага и позволил тебя похитить. Ты оказалась в лапах Туригона и столько всего перенесла. Наверное, думала, что навсегда останешься его пленницей». «Да», — всхлипнула я. «Никогда себе этого не прощу». Эдвард виновато покачал головой. Он провел ладонью по моим волосам, дотронулся пальцами до мокрой щеки, всматриваясь в мое лицо, словно видел впервые, а потом склонился ко мне и поцеловал. Его губы, твердые и мягкие одновременно, решительно припали к моим. И сразу из головы улетели все мысли. Под зажмуренными веками засверкали малиновые всполохи, я почувствовала, что взмываю под облака, как невесомое перышко. Я крепче сжала шею Эдварда, зарылась пальцами в его короткие волосы, проскользнула вверх к затылку, отозвалась на его волшебный поцелуй. Не умела, конечно же, ведь это был мой самый первый опыт. Зато Эдвард явно знал, что надо делать. Он продолжал меня целовать, и я таяла в его руках и мечтала лишь об одном, чтобы это никогда не заканчивалось. В какой-то момент я поняла, что мы уже не стоим посреди комнаты, а лежим на кровати под балдахином. Наши объятия и поцелуи, в которые мы вкладывали всю нашу накопившуюся нежность и страсть, не заканчивались. Я хотела раствориться в моем любимом, хотела принадлежать ему полностью. Но вдруг в центре спальни взметнулось золотистое облачко, и нам пришлось с удивлением оторваться друг от друга. Сам император Ютрис неудержимый возник перед нами в виде ментального отпечатка. Он с улыбкой кивнул мне, а герцогу строго погрозил пальцем. «Эдик, держи себя в руках. Ты не забыл? Башню предсказаний спасет невинная дева. Дева, а не женщина». Произнеся речь, император немедленно испарился, а Эдвард стиснул меня на груди и прижался губами к моему лбу. «Ютрис прав», — прошептал он. «Что-то я разогнался». Слова императора отрезвили не только Эдварда. Я тоже очнулась от сладкого забытья и вспомнила о своем шатком положении. Что будет дальше? Неужели любимый отдаст меня лунным драконам? Пожертвует мной ради благополучия и процветания великой драконьей расы? Эдвард посмотрел так внимательно, словно прочитал мои мысли. Наверное, он заметил, как я напряглась, а потом сразу же сникла. «Нам о многом нужно поговорить, милая моя девочка», — сказал герцог и с явным сожалением оторвался от меня. Но когда я попыталась ускользнуть и встать с кровати, тут же схватил сзади, подтянул к себе, снова крепко сжал в объятиях, поцеловал в щеку, ухо, шею, спустился губами до плеча, с которого соскользнула сорочка, стиснул ладонями мою грудь. Я снова поплыла, в глазах потемнело. От лавины эмоций и ощущений, которые будили во мне откровенные прикосновения Эдварда, я буквально теряла сознание. Он и раньше ни в чем себе не отказывал. И в чулане обнимал, и на плече носил, и на спортивном полигоне ощупывал, и в ректорском кабинете прижимал к себе очень страстно. А во время нашего вчерашнего прыжка в воронку мы превратились в одно целое. Так туго закрутила нас магия во время пространственного перемещения. Но сейчас я и сама откликалась на каждое движение Эдварда, отзывалась на все его ласки. Какое удовольствие! Видеть восхищение в глазах любимого мужчины, доверять ему всю себя. Я привык называть тебя Кейт, но теперь, наверное, мы должны вернуться к твоему настоящему имени. Ты ведь Эль. А нельзя мне остаться Кейт? Если честно, мне всегда очень нравилось имя моей подруги, я даже ей завидовала. Кейт звучит чудесно, но, увы, я Эль Брунда. Меня так назвали в честь прабабушки. Говорят, она была весьма боевая дама, отчаянная, смелая, решительная, но я на нее не похожа. Разве что тоже обожаю носиться по полям на лошадях. На этом сходство с бабулей заканчивается. Ты маленькая трусишка, я это знаю. Вовсе нет, — возмутилась я. О, да, — засмеялся Эдвард. А кто у нас боялся прыгать в портал? Не знаю. Это точно была не я. Между прочим, я только тем и занимаюсь, что прыгаю в порталы. «Да неужели? Скажите, пожалуйста!» В следующие 5 минут герцог Таренс, бессовестно навалившись на меня, доказывал свою точку зрения и делал это так страстно, что возникла угроза повторного появления императора Ютриса. Наконец нам удалось в очередной раз оторваться друг от друга. У Эдварда пылали глаза, а у меня горели щеки и ужасно растрепались волосы. «Знаешь, подозреваю, любое имя превратится в музыку только потому, что оно принадлежит тебе», — глухо произнес Эдвард. «Мне кажется, Эльбрунда — тоже чудесное имя. Но если ты хочешь, давай оставим все по-прежнему. Тем более, когда я влюбился в тебя, ты для меня была Кейт. Мне дорого это имя». «Влюбился», — эхом повторила я. «Да, я люблю тебя, Кейт. Люблю. Эдвард. Не могу сказать, что полюбил с первого взгляда», — насмешливо улыбнулся герцог, — «но ты сразу же меня зацепила, когда пыталась выгнать из оплаченного мной номера, да еще и обзывала по-всякому». «Ты тоже в долгу не остался», — напомнила я. «Подумал, вот же мелкая вредина. Тогда я еще не знал, Кейт, что через некоторое время начну думать о тебе день и ночь. Буду постоянно видеть твое лицо, мечтать о самом легком прикосновении. Буду в академии искать тебя взглядом в конце коридора или аллеи. Буду по вечерам сворачивать к вашему общежитию, чтобы посмотреть, горит ли еще свет в окне, или вы с Марселой уже улеглись спать». О, Эдвард! Я задохнулась от этих слов. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, на глазах выступили слезы. «Милый, я тоже постоянно думала о тебе, потому что я тоже тебя люблю». На некоторое время мы притихли и застыли на кровати, просто обнявшись. Прозвучавшие признания превратились в магию, которая окутывала нас нежным сиянием и гладила по плечам. Над головой двойным нимбом кружился лимонно-желтый протуберанец, а на смятой постели вокруг нас, как и тогда в кабинете, появилась солнечная петля богини Фуэнде. Только теперь ей не нужно было подталкивать нас и стягивать в одно целое. Мы с Эдвардом и так не могли оторваться друг от друга. «Кейт, нам нужно поговорить и обсудить план действий». Наконец, вернул нас к действительности герцог. «Но сначала сюрприз».